Президент ФИФА Аделанш. Мне приятно, что команда Советского Союза снова участвует в борьбе за Кубок мира после нескольких лет перерыва, показывая при этом хороший футбол. А вот что сказал советским телезрителям Пеле. Ваши игроки показали неплохой футбол. Может быть, излишне оборонительный, хотя у вас есть форварды очень высокого класса. Чувствуется и неплохая физическая подготовка советских футболистов, их воля к достижению цели. Встреча между командами Бразилии и Советского Союза стала одной из захватывающих на первом этапе первенства. «Советская команда оставляет хорошее впечатление», — говорил накануне матча сборных СССР и Польши Франц Бекенбауэр. «Я считаю ее достаточно сильной, демонстрирующей атакующий футбол. На мой взгляд, она является первым номером в группе А. Думаю, что ваша команда может удачно сыграть в матче против польской сборной, и тогда будет интересный матч в полуфинале, где вновь могут встретиться сборные Бразилии и Советского Союза». Увы, Бекенбауэр ошибся. Со сборной Польши наши футболисты сыграли сверхнеудачно. Если до этого матча игра нашей команды в оценках обозревателей, за редким исключением, выглядела вполне удовлетворительной, то после нулевой ничьей со сборной Польши все дружно принялись критиковать невыразительную, осторожную, схематичную игру сборной СССР. Одним словом, критика, по сути дела, имеет определенную точку отсчета – матч СССР-Польша. И действительно, больше всего критических стрел было выпущено по Блохину. Причем критиковали Блохина в основном не за игру, а за поведение на поле. После встречи наших футболистов со сборной Польши на послематчевой пресс-конференции Бескову даже задали такой вопрос. «Не считаете ли вы, что своими апелляциями к партнерам, частым выражением недовольства их действиями, Блохин мешал им играть?» Бесков ответил, «Считаю, что в первую очередь он мешал играть самому себе. Он больше разговаривал, нежели играл». О чем же Блохин разговаривал? Олег Блохин. На чемпионате мира из-за травмы Буряка я остался без главного моего партнера. А ведь мы с Буряком давно составляли оригинальный тандем. Оригинальный, потому что я почти не знаю случаев, чтобы в такой манере играли полузащитники нападающих. Обычно тандемы составляли пары форвардов. Федотов, Бобров, Иванов, Стрельцов, Красницкий, Стадник. Причем наш тандем с Буряком был не особенно заметен для соперников. Он был скрыт от них, потому что мы играли на большом расстоянии друг от друга. Но я чувствовал, когда готовит мне длинную передачу Буряк, Алёна знал, когда я сделаю очередной рывок и откроюсь. В интересах команды эту потерю следовало как-то компенсировать. Но, к сожалению, Гаврилов, который раньше умело выполнял роль разыгрывающего полузащитника, на чемпионате почему-то сник. Я все чаще стал вынужден был отходить назад, брать на себя роль разыгрывающего, чтобы быть наиболее полезным команде. К тому же подавал почти все штрафные и угловые удары. А тренеры то и дело обвиняли меня в том, что не забиваю голы. В день матча со сборной Польши по каким-то еле заметным штришкам я почувствовал, что не все мы внутренне мобилизованы на трудную борьбу. На установке перед игрой мы узнали, что в состав включен Соловквилидзе, и ему отводится роль атакующего полузащитника. Признаться, такому решению многие из нас удивились. Почти во всех играх Соловквилидзе, как мы говорим, выпадал из состава. Забегая вперед, скажу, что и в матче с Польшей атакующего полузащитника из него не вышло. В игре получилось так, что 5 человек у нас действовали сзади, 5 впереди. Накануне Бесков снова советовал мне больше играть на острие. «А кто же будет разыгрывать?» — спросил я у Константина Ивановича. «Ты отдай мяч Гаврилову, он знает, что с ним делать», — ответил главный тренер. Бесков верил в Гаврилова до последнего. Мне рассказывали наши запасные игроки, что уже во время матча, когда чуть ли не каждый пас Юры Гаврилова шел в ноги к полякам, и все видели, что его следует заменить, Бесков в ответ на такое предложение резко бросил –